Глава 16. Июнь. Земля. Ну что ж, побежали, значит, побежали. Обидно, досадно, ну ладно. Так мы предварительно и прикидывали в принципе. Не то чтобы предполагали именно такое развитие событий, но допускали подобную возможность, как наиболее вероятную. Сейчас перестроимся, подсоберемся с силами, дадим нашим придуркам малость передохнуть. И начнем по новой. Суворов измаильские стены тоже не с первого приступа одолел. Это я сейчас чисто к слову вплел. Никоим образом не претендуя вообще на звание полководца. А уж тем более такого масштаба. Абсолютно спокойно встречаю распаренных, неторопливо возвращающихся к командному пункту бойцов и командиров. Даю только что вышедшим из боя время прийти в себя, окончательно отдышаться, охолонуть, перекурить и приложиться к флягам и заранее подвезенным ведрам с водой. Ненавязчиво оценивающе приглядываюсь. Хвала демиургам, той отупелой усталости, при которой бессмысленно даже пытаться поднимать личный состав в атаку, не наблюдается. У неразумных на рожах вообще неизбывная вина перед повелителем читается. Чисто собачья. Были бы у них хвосты, наверное, сейчас вовсю как метлами подметали бы ими истоптанную землю. Ну что, пора подбодрять троглодитов. Или еще не настало то время? Все-таки решаю, что с этим пока можно и повременить. Энергию-то мне не ядерный реактор поставляет. Собираю командиров для разбора полетов и подведения итогов неудавшейся атаки. Среди офицерского состава потерь не имеется. Прежде чем открывать рот, предварительно подбадриваю всех ментальным воздействием. Буду краток. Ничьей вины в случившемся не вижу. Потеря скорости наступления вызвана естественными причинами. Благодаря вашим грамотным действиям, значительная часть защитных укреплений больше непригодна для сдерживания повторного наступления. Сейчас все должно получиться гораздо быстрее. И помните, добраться до мертвой зоны под стеной не есть залог спасения. Сектантам ничего не помешает сверху вниз свои колбы ручонками метать. Забраться наверх и вступить с ними в непосредственный боевой контакт – вот что необходимо для победы. И выживание. А там мы их как детей тупо массой задавим. Оглядываю лица офицеров, прямо скажем, не горящие энтузиазмом. И еще, про наместника у вахтовиков было сказано не сгоряча, и я не шутил, все в силе. Выразительно, требовательно и цепко смотрю в глаза Алеши. Не отпуская. Терпеливо дожидаюсь, пока он кивнет, и только тогда перевожу взгляд в сторону, на лица остальных претарианцев. Ну а как мне их еще простимулировать-то? Грозно глянуть с-под бровей и раздать всем звездюлей? Не вариант. Во время еще незаконченного боя, когда в венах вместо крови адреналин бурлит, чем-то кроме самой смерти, которая и так ждет впереди, напугать сложно. Дальше фронта не пошлют. Вот по матушке пустить, да с заворотом, чтобы в чувство привести, это да, это работает. Ну а угрожать гипотетическими карами бессмысленно. И в некоторых случаях может быть весьма и весьма небезопасно. Для грозящего. Ну а я их и не ругал, даже похвалил. Да еще и морковкой перед носом поманил. И весьма сладкой. Сейчас моим штурмовикам действительно должно быть попроще. Большая половина полосы препятствий уже потеряла свою функциональность после первой попытки штурма. Так что, надеюсь, дело побыстрее пойдет. «Стройте бойцов!» Никого не тороплю даже взглядом. Даю более чем достаточно времени на формирование новых колонн. Периодически демонстративно поглядываю в бинокль в сторону стен. Пришельцам ведь тоже надо подготовиться к отражению нашей второй, совершенно определенно намечающейся атаки. Усилить наиболее опасный участок дополнительными баллистами, например. А перетащить их с других направлений – дело не слишком-то быстрое. Ведь обороняющиеся уже должны были убедиться, что северная группировка наших войск вряд ли всерьез угрожает их безопасности. Пропахав по болоту едва ли половину расстояния и выхватив пару залпов оранжевой взвеси, атака северян захлебнулась гораздо быстрее, чем наша. Что касается южного направления, там все обстояло еще менее серьезно. Около 3000 обратившихся всего только и успели, как обозначить свое намерение, подступиться под стены. Но поспешно ретировались за пределы дальности сектантской артиллерии после первых же снарядов, упавших в их боевые порядки. Сейчас же обе эти не слишком-то и потрепанные группы демонстративно присоединились к нам. Упс, вроде на нашем направлении все-таки появляются дополнительные стволы. Интересно, откуда? Время у нас есть. Пока они их установят, пока то да сё. И дождь вроде бы передумал начинаться в ближайшей перспективе, или же вообще решил пойти стороной и не мешать нашим делам здесь. Вот и хорошо, вот и молодец, за своих болеет, патриот. Все, пора. Даю отмашку на старт. Колонны вновь двигаются вперед. Первые сотни метров они идут очень неторопливо, готовясь к самому важному — к броску. На стенах вокруг только что доставленных баллист суетятся фигурки сектантов. Вот мои дурашлепы уже в буквальном смысле слова идут по трупам. Местами их там весьма густо накидано. Едва первые шеренги достигают этого рубежа, даю команду ускорить движение. Алеша и офицеры дублируют. Обратившиеся зашевелили конечностями гораздо активнее. Залп. Уже знакомо. Шурх. Пф. Новые баллисты все еще не принимают участия в бою. Значит, время выбрано правильно. 5 попаданий, 2 в молоко. Все. Пошел разбег. И без того не очень стройное построение периодически нарушается. Но безумцы стойко двигаются вперед, иногда спотыкаясь о трупы и падая на них. Кто-то навсегда, ложась сверху вторым слоем, кто-то неловко поднимаясь вновь. Мне с пригорка такие детали во всех подробностях, конечно, не видны, но и так нетрудно представить картину происходящего сейчас в плотно сомкнутых рядах штурмовиков. В этот раз продвижение вперед к стенам действительно происходит гораздо быстрее, чем в предыдущий. «Бегом, бегом, быстрее, мать вашу, через коромысло!» Тороплю я. Ну а далее и вовсе уже непечатное. Не до пафосных театральных реплик и не до шуток сейчас. На этот раз они должны прилипнуть к стенам. А вот колонна, идущая прямо к воротам, похоже, не сдюжит, слишком уж густо там стволов понатыкано. До второго залпа мои войска успели приблизиться к периметру гораздо ближе, чем при первой попытке. Ну, еще чуть-чуть. Шурх. Пф. Только бы не ломанулись назад. Дорези в глазах, вглядываюсь в происходящее у стен монастыря. Все та же не слишком радующая картина с кучей смертей. В какой-то миг показалось, что колонны на мгновение заколебались, замедлили темп, но, стряхнув оцепенение, мои деревянные солдаты все же упрямо продолжали свой безумный и грозный полушаг-полубег. Ай, молодца! «Горан, мы рядом!» «Понял, пора! Удачи вам, мужчины!» «Всем нам ее!» «Аминь!» Что за странный диалог? Да все просто. Прямо сейчас, с южного направления вдоль берега реки, на рывок, верхом на лошадях, началась еще одна атака. Та, на которую мы и возлагаем свои основные надежды. Атака моих соплеменников, американских союзников и, конечно, атрейцев. С той стороны сектанты, а вернее их пленные, пока еще не слишком хорошо успели обустроить защитные укрепления. Как и с севера, но там болото, я уже говорил. И потому наш главный удар будет нанесен с юга. Ну и заодно ответ на вопрос, почему бы не подождать ливня, который, пускай хоть немного, но притушил поражающий эффект дьявольской оранжевой взвеси. С этого направления под струями дождя так быстро было бы не подобраться. Лошади бы и не вывезли, разъезжаясь и скользя копытами по мокрой земле. Неизбежны были бы столкновения, падения и прочая суматоха. Да и вообще шибко не разогнались бы. Сейчас там погоняют коней около 150 моих соплеменников. Вся полусотня американцев и основная надежда и ударная мощь этого эскадрона — 200 бойцов Атреи. Плюс около сотни нугарийских стрелков чуть позади. В рукопашной им, конечно, делать нечего, только бессмысленные потери понесут. А вот когда земляне с атрейцами взберутся на стену, тут уже и настанет время эльфийским стрелкам свое веское слово сказать. Кстати, по той же причине среди них нет ни одной женщины. Я сейчас о наших, земных говорю, естественно. Также пришлось отбирать тех, кто способен в галопе хотя бы не свалиться с лошади. У вайоминских с этим проблем не было, там верховая езда в крови. Мустанги, ковбои, родео и все такое. А вот наши, доморощенные, преимущественно городские дети асфальта, в данном вопросе проигрывали союзникам по всем позициям. Но наскребли. Авось все кое-как, но доскачут, и никто сегодня не попадет под копыта несущейся в атаку лавы. Еще раз спасибо Егорушке. Уж там-то сейчас все до единого в ОЗК и противогазах. Ибо победа любит подготовку. Вообще сие зрелище не для слабонервных и психически нестабильных. Сюрреализм просто зашкаливает. Средневековая кавалерия в химзащите поверх доспехов, с мечами на боку и щитами за спинами. О лошадях думать не приходится. Для них прорезиненных попон и намордников не имеется. Если не успеют донести всадников к стенам, то до первого залпа бедные животинушки неизбежно полягут. Да, честно говоря, и люди-то больше под психологической защитой. Распоротый костюм, попадание на кожу через разрез и большой шанс на то, что для этого бойца все закончится фатально. Лошадки из мира Нугари трофейные и частично из Вайоминга. Тут уж ничего не поделаешь. Сегодня главная задача копытных друзей человека — помочь людям как можно быстрее преодолеть пространство от начала зоны видимости, сектантских локаторов до пристенных укреплений. Приблизительно дальность главного локатора сектантов устанавливали опытным путем. Вчера и позавчера отряды обратившихся с разных направлений поочередно несколько раз целенаправленно выдвигались к монастырю. С помощью своего крота внутри монастырских стен мы фиксировали, когда в крепости давался сигнал тревоги, и боевые расчеты сектантов поднимались на стены. Ну а сегодня конный отряд разместился, не заходя за воображаемые буйки, и ждал своего часа. И вот он настал. Помоги нам, демиурги, чтобы час этот был добрым. Они успели. Успели стремительно долететь до укреплений без единого выстрела со стены. Всадники торопливо соскальзывали с конских спин и, дождавшись скачущих позади бойцов с заранее отобранными самыми качественными лестницами, устремлялись вперед. Кавалерия свою задачу выполнила. Пришло время кровавой и тяжкой работы пехоты. На востоке же ситуация вот-вот грозила повториться. Правда, с той разницей, что до стен на этот раз было уже, что называется, рукой подать. Переключаюсь в чат с офицерами. «Вперед! Вперед давай, суки рваные! Жмите! Только в прямом контакте с противником спасение, мать вашу! Только там они нас газом травить перестанут!» «Нас, бля! Ты-то там вроде в полном шоколаде!» Чей-то голос еле заметно, но все же предистерически дрожит. «Врешь, Горан! Спасение в другом, в отступлении! На стене мы точно так же все сдохнем! Не от гребаной химии, так от сраного железа! А не похрен ли от чего подыхать?» «Да ведь это Алеша, сука! Я наконец-то опознаю, кому принадлежит это сипение. Обделался, убивец мамкин. Ну, сейчас я тебе пропишу, пи...» Зумер оповещения локатора врывается на полуслове. «Ну, кого там еще несет? Отряд с юго-востока. Сектанты, мля. 5 голов. Приблизившись, они в легкую смогут ударить в тыл нашим основным силам, уже штурмующим южную стену. Как же не вовремя-то, а?» Досадливо сплевываю. Надо идти на перерез и поживее. Одно радует, хоть у этих чертей нет метательных машин. 4000 бойцов! Ко мне! Быстро!» Вместе с затребованными мной тысячами из боя выходит и сам убийца-убийц. Вся башка в крови. С беглого взгляда становится понятно, что там всего лишь рассечена кожа. Поди сам и резанул, да потом еще размазал для пущей наглядности. «Обосрался, самострел, членовредитель!» «Перевяжите его! Ты пойдешь со мной!» Лаконично распоряжаюсь я, подкрепив распоряжение таким взглядом, что Алеша лишь кивает, не решаясь даже приоткрыть рот. Переключаюсь в союзный чат, но мгновенно передумываю отвлекать людей во время рукопашной. Это ведь я тут в холодке Наполеона изображаю, а там народ уже вовсю без дураков войну воюет. Мое любопытство может стоить кому-то жизни или полученные раны. Там не дети, и без меня знают, что и как надо делать. Сам просто посмотрю. Направляю локатор в южном направлении. Вроде ворвались на стену. Нет, побывали там, но сброшены. Да твою же маму! Хотя не все. Кому-то удалось удержаться. Окатившиеся снова карабкаются на помощь тем, кто, видать, буквально на зубах зацепился за неширокий кусочек стены. Представляю, что там сейчас творится. Хотя у меня впереди и свое веселье намечается. Вперед, изверги! Не давая едва вышедшим из-под стены демонам чересчур расслабиться и расхолаживаться, в плотном окружении атрейских телохранителей возглавляю колонну, устремившуюся в юго-восточном направлении.